Стивен Р. Кови. «Семь навыков высокоэффективных людей. Мощные инструменты развития личности». Определение навыка. Исходя из цели нашей книги, определим навык как пересечение понятий «знание», «умение» и «желание». Знание – это теоретическая парадигма, определяющая, что делать и зачем. Умение дает представление о том, как делать. А желание – это мотивация «хочу делать». Чтобы развить у себя какой-то навык, необходимы все три компонента. Я могу быть неэффективным во взаимодействиях со своими сослуживцами, женой и детьми, поскольку постоянно говорю им о своей точке зрения и никогда не выслушиваю их мнение. Если я не овладеваю принципами человеческого взаимодействия, я, возможно, даже и не узнаю, что нужно слушать других. Даже если мне известно, что для эффективного взаимодействия с другими людьми мне просто необходимо слушать, что они говорят, вполне может оказаться, что я этого не умею, не знаю, как внимательно слушать другого человека. Однако признание необходимости слушать и умение это делать еще недостаточно. Пока я не захочу слушать, пока у меня не появится желание это делать, знания и умения не станут навыком. Создание навыка требует работы во всех трех направлениях. Изменение бытия, видение, восходящий процесс. Бытие изменяет видение, которое, в свою очередь, изменяет бытие и так далее по мере нашего продвижения по восходящей спирали роста. Работая над знанием, умением и желанием, и порывая со старыми парадигмами, которые, возможно, долгие годы казались нам источником безопасности, мы можем выйти на новый уровень личной и межличностной эффективности. Иногда этот процесс бывает болезненным. Это изменение, которое должно быть мотивировано высшей целью, готовностью подчинить то, к чему вы стремитесь сейчас, тому, что вы хотите получить в долгосрочной перспективе. Но этот процесс ведет к счастью, цели и форме нашего существования. Счастье хотя бы частично можно определить как результат желания и способности жертвовать тем, к чему мы стремимся сейчас, во имя того, что мы хотим получить в конечном счете.